Глава вторая. Я стояла в своей комнатке и разглядывала учиненный мной бардак. Вещи вытащены из шкафа. Часть я запихнула в сумку, часть так и оставила на кровати. Много вещей брать с собой не имело смысла. Только будут задерживать. Да и не было у меня сейчас столько. Из ценного несколько сохранившихся украшений, дорогой фарфор и мешочек с золотом на черный день. Мои любимые кружки в нашей вылазке, к сожалению, не пригодятся. Я надела плотные брюки, теплый шерстяной свитер и удобные ботинки. Поверх накинула свободное платье в цветочек, которое скрывало штаны. Ни к чему привлекать внимание странным видом. Маги могут позволить себе выглядеть как угодно, но здесь меня знают как обычную знахарку. Надела цепочку с медальоном, впервые разглядев его вблизи. Обычный серебряный кружок. По краям начертаны защитные руны. А в середине изображен дракон в полете. Этим артефактом уже столько лет, что гравировка почти стерлась. Но они сильны не знаками на них, а магией крови. Подошла к зеркалу, чтобы расчесать волосы. Хоть здесь мне повезло. Обычная русая коса даже до пояса не достает. С такими ходит пол королевства. Накинула привычный платок и завязала его сзади. На внешность я не жаловалась. Мне шли и бальные дорогие наряды, и обычная крестьянская одежда. Карие глаза на худом лице не требовали каких-то ухищрений. Они и так были выразительны. Мужчинам я нравилась, только... Все они проигрывали в сравнении с ним. В комнату заглянула Изабель. «Готова?» Она осмотрела мой наряд и учиненный бардак. «Я — да. А вот тебе придется переодеться. Ты выглядишь слишком дорого. Это привлечет к нам ненужное внимание». «У меня ничего нет с собой». Она расправила складки на платье. «Ты собралась охотиться на дракона в этом? Серьезно?» Я уезжала из дома в монастырь. Брюки для верховой езды мне с собой не собирали. Да и вещи все остались в карете. Я набрала полную грудь воздуха и промолчала. Потом достала из вороха вещей малость потрёпанный черный плащ. «Переодевай. Твой придется оставить здесь. И капюшон не забудь надеть. Нам пора выдвигаться». Я оставила ее в комнате, а сама вышла из дома. Уже полностью стемнело. Потрепала по холке собаку, которая приветливо махала мне хвостом. «Эх, Дымка, прости, но с собой я тебя взять не могу». Я вышла за калитку и направилась к соседке. «Тёть Сонь! Это я, Ханна!» Дверь скрипнула и приоткрылась. Оттуда на меня взглянула пожилая женщина в ночной рубашке, прикрытой шалью. Ночью все еще было прохладно. «Что-то случилось, деточка? Ты чего так поздно-то?» Она распахнула дверь пошире, пропуская меня. «Мне надо срочно уехать. Вы приглядите за домом и собакой?» Я протянула на ладони золотую монету. На эти деньги можно прожить в деревне полной семьей пару месяцев. «Что такое? Ты что, прям надолго, что ли, уезжаешь? А куда?» Посыпались на меня вопросы, но монетку соседка забрала. «Мне в город надо. Пока не знаю, насколько. Надеюсь, скоро вернусь. Спасибо вам». Я сбежала с крыльца, избегая ответов, которые не могла дать, и пошла забирать свою принцессу. Изабель уже ждала на кухне с моей сумкой. «Куда направимся?» Она переминалась с ноги на ногу и принюхивалась к плащу. Обычный розмарин, который я развешивала в шкафу от моли. «В город». Надо купить тебе одежду поудобнее и кое-чем запастись. В буфете в белой сахарнице с трещиной лежали два кристалла переноса. Я ими не пользовалась 10 лет, но регулярно заряжала. На всякий случай. Один убрала в карман, а второй сжала в руке, направляя туда магию. Представила переулок рядом с лавкой травницы, который хорошо помнила. Что ж, начнем оттуда. Подхватила свою сумку, повесила на плечо. Взяла за руку Изабель, шагнула в сгустившуюся пелену и... Вот мы и в городе. По сравнению с деревней, тут было шумно. Гремели по брусчатке колеса повозок, вдалеке раздавались пьяные крики и музыка. Брас не был большим, в отличие от столицы. Но местное высшее общество усердно старалось воссоздать ту атмосферу, которая витает в дорогих кварталах крупных городов. Пока получилось только установить магические фонари на центральных улицах и вместо элегантных пышных балов устраивать знатные попойки. Мы оказались в темном закоулке, где с трех сторон была крошащаяся кирпичная стена, а с четвертой — пустынная дорога. Там я сняла платье и платок, закрутила косу в плотный узел и закатала рукава свитера. Вроде не сильно я изменилась, а общее впечатление другое. Вот уже вместо крестьянки стоит городская барышня, которая не боится осуждения и косых взглядов за брюки. Мы вышли на улицу. «Нам сюда!» Я кивнула на хорошо освещенный дом неподалеку. «Надеюсь, ты хоть деньги с собой взяла?» «Наше путешествие обойдется недешево». Здание было двухэтажным и непривлекательным. Давно не крашеное дерево, облупившаяся вывеска, пьяный гомон из-за приоткрытых дверей. Ну, и запах был, как у общественного туалета. «Что мы здесь делаем?» Девушка хмурила брови, морщила носик и всем своим видом источала неудовольствие от этого места. «А ты думала, мы прямо сразу к драконам пойдем? С голыми руками, не зная, где они обитают?» «Ну ты же маг!» «И что? Магия не такая уж редкость. Даже в этом захолустье можно встретить несколько самоучек и парочку обученных. Все они знают, как добраться до дракона? Эти существа б тогда совсем вымерли». И я пошла в здание. Это была таверна, причем одна из самых дешевых. В таких ночами собирался всякий сброд и нечистые на руку люди. Здесь же, за определенную плату, разумеется, можно было переночевать и раздобыть краденые вещи. И информацию. В нос ударил запах забродившего пива и немытых тел. На деревянных лавках сидели, а местами уже дремали мужчины самого неблагородного вида. Несколько девушек, составлявших им компанию, выглядели не лучше. За стойкой была сама хозяйка. Высокая, крупная женщина в давно не стиранном переднике. Она внимательно смотрела за происходящим в зале. «Добрый вечер. У вас есть свободные комнаты?» Я облокотилась на деревянную стойку. Изабель стояла рядом, не рискнув дотрагиваться до мебели. «Вам на двоих? 3 серебряных за ночь». Нас осмотрели с ног до головы, задержав взгляд на дорогом платье принцессы. «За эти деньги можно переночевать и там, где нет клопов». «А в эту сумму входит возможность посмотреть на забытые постояльцами вещи? Или, может, обменять что-то?» Я улыбнулась уголком губ, а буравящий меня взгляд смягчился. «Да что там смотреть? Одна ерунда. Кто ж дельное что забудет? Но коли желаете... Лекса, хоть сюда!» Позвала она кого-то с кухни и уточнила. Так комната нужна? Да, конечно. Я положила 3 серебряные монетки, а потом придвинула к ним еще одну. А это на случай, если тут есть кто-то, кто может поделиться с нами информацией. Деньги исчезли в глубоком вырезе платья. А что вас интересует? Редкие ингредиенты для зелий. Очень редкие и очень дорогие. Надо узнать, где их можно найти. Я подумаю. Выступайте за девкой. Она проводит к вещам и покажет, где ваша комната. Если кого вспомню, отправлю прямо к вам. И хозяйка заведения продолжила свою работу, заорав на кого-то из постояльцев. «Эй, граф, отвали от моей девчонки! Ей еще работать надо!» Я обернулась и увидела щупленького мужика, который пытался ущипнуть подавальщицу. Но спьяну ему это не особенно-то удалось. Зато нас уже ждали. Еще одна девушка рыжая, невысокого роста и в относительно чистом фартуке. Она поманила нас с принцессой на второй этаж. В одной из дальних комнат, закрытый на ключ, был целый склад. В основном это были краденые вещи, которые сдавали хозяйки за недорого. А она уже передавала их дальше. Либо в соседний город, где их никто не признает, либо таким желающим, как мы. Когда девушка вышла в коридор, оставив нас вдвоем, Изабель спросила. «Что нам здесь надо? Это краденое? Не могли же люди забыть?» Она осторожно ткнула пальчиком в мужские семейные трусы в горошек. «А зачем такое воровать?» Я хмыкнула. «В карты проиграешь, еще не то отдашь». А так да, в основном с этими вещами расстались недобровольно. «Что мы ищем?» Она вытерла руки белым кружевным платочком. «Тяжело же ей будет». «Оружие, которое нам по силам. Вот с этим...» Я с трудом подняла огромный двуручный меч. «Мы не справимся. Надо что-то поменьше и получше. А еще одежду тебе. Твое платье отдадим в качестве платы». «Менять платье на этот хлам?» Глаза принцессы округлились, и она прошлась по комнате. «Оно стоит больше, чем все это вместе взятое. И что? Ты не сможешь в нем остаться незаметной. Не сможешь убежать. К тому же тебя могут искать и в первую очередь узнают по одежде. Уверена, у тебя полный шкаф вещей ничуть не дешевле». «Я не подумала, что нам придется затеряться. Хорошо. Только можно мне что-то чистое?» «Ох уж эти принцессы! Вот вроде и не выглядит избалованной, но все же к такой жизни она не приучена. Мы отложили себе по кинжалу. Один серебряный с гравировкой, второй — зачарованный от промаха. Для Изабель подобрали относительно чистое зеленое платье из теплой шерсти. На брюки она не согласилась. Плащ решили оставить мой. Здесь не было ничего похожего. А еще я присмотрела сумку, в которую можно было положить раза в 3 больше вещей, чем казалось снаружи. Отличная гномья работа. Я раньше только пару раз такие встречала. Нам пригодится. Лекса ждала нас в коридоре. И когда Изабель выглянула из-за двери, шустро вошла внутрь. За вещи мы отдали еще 2 серебряных и обещали оставить платье. «А когда таверна закрывается?» — спросила я девушку, пока оглядывала предоставленную нам комнату. 2 кровати с мятым постельным бельем, большое окно, стол и 2 деревянных стула. Шкаф, висящий на одной петле дверью. Принцесса в таких условиях еще не ночевала. «До полуночи, госпожа! Осталось еще с полчаса, и шум стихнет. Скоро хозяйка их выгонит, и вы сможете нормально отдохнуть. Что-то еще надо?» Нам больше ничего не требовалось. Когда остались одни, моя спутница наконец скинула плащ на стул и уставилась на свою кровать. «Я все понимаю, но не смогу тут уснуть». «А тебе и не надо». Я пожала плечами и прошлась магией по помещению. Благо, бытовых заклинаний я знала немало. Вокруг зашуршало, под кроватями запищало, показалось даже, что простыня зашевелилась. Теперь можно было спокойно сесть, не боясь обзавестись живностью. Я подошла к окну, приоткрыв занавеску. «Нам надо лишь переждать пару часов, а потом уйти. Я надеюсь, на рассвете меня здесь уже не будет. Пока можешь рассказать, как...» Договорить мне не дали. В дверь пару раз стукнули, и она отворилась, даже не дожидаясь разрешения. «Эх, не вовремя я!» Усмехнулся сквозь зубы мужчина, подходя к нам. Тот самый, что пытался поймать подавальщицу. Только сейчас он не выглядел пьяным. «Надеялся, вы тут уже приготовились ко сну!» «Что вы хотели?» Я скрестила руки на груди и осталась стоять. Зато гость с видом хозяина опустился на ближайший стул. «Как это что? Вы ж сами меня искали!» Он улыбнулся, демонстрируя отсутствие одного зуба. «Вам ингредиенты срочно понадобились! Что надо? Слезы эльфа? Настойка, чтобы избавиться от дитя? Есть все?» Он радостно потер руки. А принцесса сделала еще пару шагов назад, упершись спиной в подоконник. «Драконы есть?» — спросила я напрямик. «Чё? Драконы? Вам какая часть нужна? Могу поспрашивать. Но стоить будет...» «Нет, нам нужен целый. Настоящий». «Дамочки, вы меня пошутить сюда позвали?» Гость изменился в лице, резко став серьезным. «Откуда вам дракона вытащить? И на кой?» «Неважно, зачем он нам. Есть контакты тех, кто поставляет эти зелья?» Гость почесал в затылке. «Такими контактами просто так не делятся. Вдруг вы работаете с теми, кому честной народ довериться не может?» «Стражи не платят за информацию». Я покрутила в пальцах монету и кинула ее мужчине. Серебро сверкнуло на ладони и тут же исчезло в кармане. «Знаю я одного дельца, правда, не местного. Только он мне денег должен, и просто так я ему покупателей подгонять не собираюсь». В кармане исчезли еще две серебрушки, а мы обзавелись адресом. Город неподалеку. Лавка старьевщика Макса. Сказать, что мы от графа. С утра и отправимся. Когда визитер ушел, я открыла окно, впуская свежий воздух. Сидеть тут, вдыхая пары алкоголя, мне не хотелось. Изабель отправилась искать дамскую комнату, которая находилась где-то в конце коридора. Теперь даже в таких заведениях туалет располагался внутри помещения, очищаемый с помощью магии, дабы не заставлять постояльцев бегать на улицу. «Ты хоть дойти успела? Как-то быстро!» Я обернулась на звук открываемой двери и тут же получила кулаком в лицо. Успела только немного уклониться. Мужская рука зацепила щеку, но не нанесла сильного вреда. Правда, я все же оказалась на полу. А может, принцесса была права, и я потеряла сноровку? В комнату зашли два мужика. Здоровые, разбойничьего вида. У одного нож висел на поясе, а второй его демонстративно достал и подбрасывал в воздухе. Спрашивать, чего они хотят, не имело смысла. Денег. Прямо лежа на полу, не тратя времени на разговоры, Я кинула в ближайшего ко мне бандита магическую сеть. Она засеребрилась в воздухе и облепила его, как паутина. Он упал навзничь, рыча проклятие, но не мог пошевелиться. Что, так просто? А вот как же? Со второго сеть слетела, будто растаяв. В него полетел магический шар, но и он вспыхнул в сантиметре от мужчины. Защитный амулет. Пока не разрядится, магия бессильна. Мои попытки были вознаграждены злобным рыком и летящей с целью пнуть ногой непрошенного гостя. Пришлось резво откатываться. Повезло, что сначала ему пришлось перешагнуть соратника, и у меня была пара лишних секунд. И все же подошву ботинок я смогла разглядеть во всей красе. Слишком близко от меня она пролетела. «Ах ты!» Дальше он разродился витиеватой нецензурной бранью и получил по голове. Вот только закончил упоминать моих родственников, с которыми он якобы имел честь близко общаться, как тут же споткнулся от удара, а я быстренько подвинула падающему стул. Об его деревянную спинку он и приложился головой и, наконец, замер на полу. Зато сзади него оказалась Изабель, держащая в руках нашу сумку. «Я его убила?» Вид у нее был ошарашенный. Руки крепко сжимали орудие, которым она огрела бандита по голове и которое отпускать в ближайшем будущем не собиралась. «Нет, к сожалению». Я поднялась и ощупала щеку. «Кажется, обойдусь разбитой губой и синяком». «Ты молодец». Она кивнула, не сводя взгляда с поверженного противника. «Хорошо, что мы не успели достать из сумки кинжалы». Похоже, именно ими с размаху и досталось мужику. Амулет нашелся висящим на шее. Старенький, на затертом шнурке и почти разряженный. Я дернула его посильнее, чтобы сорвать, и отправила себе в карман. Все, можно и магией воспользоваться. «И что теперь?» Принцесса сидела на кровати, разом забыв про брезгливость. Я же связала нападавших магическими путами и усыпила. «Кто это?» «Разбойники. Увидели, что у нас есть деньги, и пришли». Я пожала плечами. Про то, что, скорее всего, их отправила хозяйка, я умолчала. «Переодевайся. Нам пора уходить, пока их не хватились. Платье оставь тут. Не тащить же его с собой». Высокий черноволосый мужчина пришел после полуночи, когда все добропорядочные люди сидели по домам. Сначала он вежливо стучал в дверь трактира, но после нескольких минут этого бесполезного занятия просто разнес ее в щепки. Они разлетелись по всему залу, усыпав пол и ближайшие лавки. Тут уж хозяйке пришлось выйти встречать запоздалого гостя. Она собиралась наорать на него и потребовать втройне оплату за испорченное имущество, но не вымолвила ни слова. «Страж. Это вам не местные добровольцы, отвечающие за порядок и выискивающие пьяных, чтобы отправить их по домам. Этот был настоящим, из столицы. Под пыльным с дороги плащом виднелись черная куртка и бордовая рубаха. А на воротнике с левой стороны блестел знак жреца. «Где они?» Низкий голос выдавал нетерпение. А карие, почти черные в полумраке зала глаза, обещали неприятности. Гость не желал расшаркиваний и любезностей, не желал остановиться в лучшей комнате или поужинать. Он искал двух женщин. Тех, которым час назад она отправила своих людей. За закрытой дверью на втором этаже было тихо. Хозяйка молилась всем, кто мог ее услышать, чтобы девки там были уже одни. Так она могла свалить все на случайных грабителей и не ввязываться в долгое разбирательство со стражами. Гость не стал проявлять хоть каплю вежливости. Он просто пнул с ноги дверь. В комнате никого не было. Точнее, не было девушек. Только неудавшиеся грабители храпели на полу, да дорогое синее платье ярким пятном расплылось по кровати.